Глава 25. Путешествие по иному миру. Я думала, что мне больше не нужно спать. Интересно, я уснула из-за того, что я изменяла форму, или потому, что я повышала ранг? Так или иначе, я вновь видела сны о своем прошлом, спустя такое долгое время. Пора бы уже преодолеть их. Эй, Шэдди, просыпайся! Я поспешно пришла в себя. Поток информации о внешнем мире хлынул в мой мозг. Что ты тут делаешь? Это я должен спрашивать. На моей голове все еще был капюшон. Мои уши не должны быть видны. Я все так же сидела, обняв колени. Я подняла голову. Внутри шумного грузового вагона я увидела Тиза, сидящего так, будто он владел всем миром, и смотрящего на меня сверху вниз. Самодовольный мужчина был одет намного более пышно, чем когда мы разошлись. Слева от него стоял седовласый мужчина в одежде дворецкого. Он держал фонарь, его глаза неотрывно следили за мной. Справа от Тиза стояла женщина в рыцарской форме с черными волосами, заплетенными в конский хвост. На вид ей около 20 лет. В руке был меч, излучающий тусклый магический свет. Она удерживала его в боевой стойке, а глаза блестели в очевидной враждебности. «Судя по всему, она и правда твоя знакомая, юноша. Кто эта девочка?» «Дедуля, прекрати уже называть меня юношей. Она помогла мне, когда я никак не мог попасть в город. Итак, Шэдди, как ты здесь оказалась? Рассказывай!» Это не было допросом. Тизу просто нравилось пытаться загнать меня в угол. Я начала размышлять о том, как ответить. В этот момент рыцарь вклинилась между нами. «Сэр, не подходите ближе!» Она повернулась ко мне. «Говори! Ты наверняка убийца, нанятая каким-нибудь дворянином! Я права?» «Если ты не признаешься, то, возможно, некоторые пытки...» «Салия, прекрати немедленно!» «Это я здесь говорю Шэдди! Отойди!» Рёва Тиза было достаточно, чтобы на мгновение заглушить грохот поезда. Рыцарь вздрогнула и нервно отшатнулась. Ее лицо побледнело. Она недовольно прикусила губу и гневно посмотрела на меня. Заметив ее ответ, Тиз нахмурился. Он вздохнул, почесал голову и повернулся к дворецкому. «Дедуля, я отведу ее в гостевую комнату. Сможешь уладить формальности за меня?» «Понял». Дворецкий лишь поклонился. Его брови слегка приподнялись, словно они были единственным отражением его мыслей. Он передал фонарь одному из рыцарей позади него и покинул грузовое помещение. «Сэр, вы не должны! Мы не можем доверять ей!» «Салия, замолчи! Шэдди, пойдем!» Я думала, что он дворянин. Видимо, он гораздо более важная персона, чем я предполагала. Я не знала, как ему удалось так легко обнаружить мое присутствие в поезде. Я все равно не хотела оставаться в таком шумном месте, поэтому послушно встала и пошла за ним. Когда мы вышли из грузового вагона, я поняла, что уже утро. По-видимому, я слишком долго не видела дневного света. Когда я прищурилась, эта надоедливая рыцарша подошла на шаг ближе. Она заскрипела зубами и уставилась на меня. В ее руках был все еще обнаженный меч. Она прошептала: «Не думай, что победила, маленькая сучка». «Перезапуск!» Внезапно задрожал поезд. Она потеряла равновесие, но ей удалось упереться о стену и принять устойчивое положение, прежде чем она могла упасть. А она почти не пострадала. Ну и ладно. Это была пустая трата магии. Рыцарша. Салия, верно? Ее лицо порозовело от нелепости произошедшего. Она наконец-то осознала опасность обнаженного клинка и вложила его в ножны. Потом она увидела отметку на полу, оставшуюся от острия ее меча, и наступила на нее, пытаясь спрятать. Надо бы сходить рассказать ее кондуктору попозже. Грузовой вагон находился в самом конце поезда, и кажется, группа Тиза ехала прямо в вагоне впереди. Я видела рыцарей и служанок, они клонились Тизу, пока он шагал по коридору. Похоже, он был именно той большой шишкой из другой страны, о которой я слышала. Один вагон для 24 человек. Билет на каждого человека стоил 5 маленьких золотых монет. Таким образом, аренда всего вагона обойдется в 12 больших золотых монет. Итого 24 золотые на проезд туда и обратно. И главное, что всё ради охоты. Ему, видите ли, было скучно. Насколько глубоки карманы Тиза? Кроме гостевой комнаты, я также заметила тут двери, ведущие к чему-то похожему на туалет и душ. Подобное путешествие на поезде было для меня в новинку. Тиз продолжал идти и вошёл в гостевую комнату, находящуюся прямо посередине вагона. Я последовала за ним. Салия вошла последней и осталась стоять перед дверью. Комната была размером примерно в 14 квадратных метров. Дворецкий уже был там и готовил чай. «Шеди, сядь передо мной». «Ака». Мой небрежный ответ спровоцировал очередную волну безумной жажды крови от Салии. Тиз расположился на кресле в углу комнаты. Я села на трёхместный диван напротив него. Дворецкий сразу же начал наливать для нас чай. «Давай, выкладывай». «Прежде всего, как ты узнал, что я там?» «Это я! Бог даровал мне способность обнаружения присутствия, чтобы я могла обеспечить безопасность моего господина!» Прервала наш разговор с Алия, так и не усвоив урока. «Значит, она тоже дитя Божье? Она нашла меня с помощью способности?» «Ладно, я поняла эту часть, но тогда почему пришёл Тиз? Разве вы обычно не связываетесь с проводником поезда, когда находите что-то подозрительное?» Оказалось, что детей божьих не так уж и мало. Или, может быть, именно благодаря их способностям они все служат знати. Хватит моих размышлений. На лице Тиза выступили вены из-за её неоднократных вмешательств. Дворецкий попытался разрядить обстановку. «Хм. Леди Салли, наш молодой господин ещё говорит». «Мои извинения. Я хотела увидеть аукцион в столице». Это бы ни на что не повлияло, поэтому я откровенно раскрыла свой мотив. Тиз выглядел триумфующим на мгновение, а затем на его лице показалось замешательство, и он откинулся на спинку дивана. «Получается, ты так сильно хотела увидеть аукцион, что пробралась в поезд, чтобы попросить меня о помощи?» «С чего ты взял?» «Но я же рассказал тебе, что собираюсь на аукцион!» «Я не знала, что ты поедешь на этом поезде, Тиз». «Хватит врать! Очевидно, ты здесь, чтобы обмануть моего господина и выманить деньги, воспользовавшись его безграничным состраданием!» «Мерзкая чернь, какая хитрость!» «У меня есть деньги». Я привлекла внимание каждого, достав большую золотую монету, чтобы опровергнуть обвинение Салии. «Я собиралась купить билет, но потом я выяснила, что какой-то дворянин уже арендовал целый вагон». Я возмущённо уставилась на Тиза. Он лишь изобразил изумление, и его самоуверенное поведение поднялось на ещё одну ступеньку вверх. «Это не проблема. Дедушка, продай одну из мест Шеди. Тогда ты станешь полноправным пассажиром. Будь благодарна». Проблема решена, но я недоумевала, почему же я не чувствую ни капли благодарности. «Юноша, это, конечно, всё хорошо, но почему ты помогаешь ей? Это правда, что ты вернулся благодаря вашей удачной встрече, но разве ты уже не оплатил ей?» Салли энергично закивала на слова Дворецкого. «Если честно, мне самой интересно, почему он так старается увлечь меня за собой?» Под пронзительным взглядом трёх разных людей, Тиз нахально усмехнулся во все зубы. «Потому что она будет моей девушкой. Как же иначе?» Чего?! Чёрт возьми, Салли, а мои уши?» Я была ошеломлена. Гарпия позади меня завизжала, а Дворецкий раздражённо потёр лоб. Он осуждающе посмотрел на Тиза. «Юноша, эта девочка ещё ребёнок. О чём ты вообще думаешь? Признаю, у неё изящные черты лица, но у тебя нет недостатков в прекрасных женщинах, среди которых ты и можешь выбирать. Как насчёт юной леди графа Суэля?» «Девушка, с которой я назначал встречу? Нет уж, она слишком зависит от роскоши. Я только немного напугал её, и она тут же убежала в слезах, крича, что я страшен или что-то в этом роде. Это было страшно. Для них обоих. Во многих смыслах. А Шеди даже глазом не моргнула. Очень дерзко, или, возможно, я должен сказать, что у неё твёрдый характер. Мне нравятся такие. Хотя, мне кажется, ты чересчур холодна ко мне, девочка. Да иди ты, мне не интересно твоё мнение». Кроме того, ее возраст не проблема. Просто дайте ей еще 3 или 4 года. Шэди, ты подросла? Нет, это только твое воображение. В действительности дело не в его воображении. Повышение ранга принесло кое-какие изменения. Шэди, раса Мистраль. Младший демон, высокоранговый. Демон чарующего тумана, кружащий над северными морями. Осторожная духовная форма жизни. Очки магии. 1065 из 1100. Увеличились на 165. Общая боевая сила. 1175 из 1210. Увеличилась на 182. Уникальный навык перезапуск. Киберманипуляция. Расовый навык страх. Простая идентификация. Гуманоидная форма. Мастер. Профессиональный упаковщик. Низкоранговый теперь стал высокоранговым. Я получила еще много магии и боевой силы. Когда упаковщик перешел от опытного до профессионального, объем моего хранилища значительно увеличился. Моя интуиция подсказывала мне, что я больше не ограничена твердыми объектами, как прежде. Сейчас я могла бы хранить и жидкости. С повышением уровня гуманоидной формы от адепта до мастера, структура и ощущения моей кожи стали неотличимы от настоящего человека, даже если рассматривать вблизи. Моя кожа и волосы выглядели настолько гладкими и блестящими, что я чувствовала себя так, словно только что покинула салон красоты. Следующая и, вероятно, самая загадочная часть. Мое тело 10-летнего ребенка подросло на 5 сантиметров, и теперь я больше не такая плоская, как раньше. Появились 2 крошечные выпуклости. Кажется, я наконец смогла полностью воссоздать свое 11-летнее тело. Правда? Ну, как бы там ни было. Твоя внешность не будет проблемой спустя 2 или 3 года. Посмотри, дедуля. Даже среди знатных дам трудно встретить настолько белую кожу. Причина в том, что я альбинос. Честно говоря, я даже задумался, а не голубых ли она кровей. Я не могла этого отрицать, как-никак я демон. Я думал, что если мы сможем встретиться снова через несколько лет, неважно как, по случайному совпадению или нет, то я приглашу тебя на свидание. Я никак не ожидал, что наше воссоединение произойдет так скоро. Должно быть, судьба так и шепчет, чтобы я сделал тебя моей. Нет, я ничего не слышала от этой судьбы. Салия застыла в неверии. Дворецкий вновь начал тереть лоб. На этот раз он обернулся ко мне. «Леди Шэди, могу я услышать ваши мысли по этому поводу?» Я заметила, что Дворецкий стал использовать леди вместо того, чтобы просто называть меня девочкой. Он уже сдался? Неужели Тис настолько упрям, что с ним даже бесполезно спорить? «Нет, спасибо. Я признательна, что вы не рассказали о том, что я незаконно проникла на поезд, но я пойду своим путем, как только мы доберемся до столицы». Мой четкий отказ заставил Салию сиять. Дворецкий тихо вздохнул, а Тис ухмыльнулся. Он наклонился вперед. «Аукцион состоится через 2 дня. Шэди, соответствуешь ли ты требованиям?» «Требованиям?» «Аукцион Королевства Трестон – очень значительное событие. Оно на том же уровне, что и торговая конфедерация Дюкса. Чрезвычайно строгая охрана. Они не позволят никому, кому они не доверяют, попасть внутрь. Обычные участники должны прожить в Трестоне не менее 1/2 года и заплатить 10 больших золотых в качестве депозита, чтобы войти. Ты соответствуешь хотя бы одному из этих условий? Ты так сильно хотела увидеть аукцион, что пробралась в поезд, верно? Мои слуги могут запросто войти, прими к сведению». «Как подло! Взрослые очень подлые». «О, не беспокойся, я не буду приставать к тебе. Ты упаковщик, не так ли? Тогда ты просто будешь отвечать за мой багаж. Как насчет такого?» «Если бы до аукциона у меня был достаточный запас времени, я могла бы попытаться выкрасть камень. Но если Тис не врет, безопасность там на очень высоком уровне. И, к сожалению, у меня не было необходимых данных, чтобы пробраться мимо охраны. Однако одно можно было сказать наверняка. Магический камень номер 17 будет показан в день аукциона. Осталось 23 дня дополнительного времени. Я ни за что не сдамся». «Я согласна». «Хорошо, тогда договорились. Дедуля, подбери ей одежду. Убедись, что она достойна идти рядом со мной». Я уже пожалела о своем решении. Примечание автора. Ох уж это громкое заявление «Будь моей!» Ха-ха. Кстати, у Тиза есть несколько девушек, которых можно уверенно назвать его возлюбленными. Не то чтобы он любит маленьких девочек. Просто у него широкая зона поиска, от 15-летних вплоть до 35-летних. Божьих детей около 1 на 1000. Шанс встретить одного из них примерно такой же, как увидеть какую-нибудь телезвезду в вашем городе. По той же причине их проще увидеть возле столицы, а также их часто можно встретить в обществе дворян. Обнаружение присутствия Салии потребляет много магии, поэтому она может использовать его лишь раз по утрам –